Дорогая Вера Николаевна, простите за промедление ответа. Искушения ваши в начале новой жизни только подтверждают закон, что всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение. Не помню, хотел ли я побронить вас за праздно или вреднословие, но хвалю за молчание, которому недостаточны никакие похвалы, особенно если к молчанию языка постепенно присоединяется молчание ума. Это предельное состояние, к которому мы должны стремиться все по мере сил. Вы понимаете, о чем речь? Это делание, молчание ума ко всему, кроме молитвы Иисусовой, и может человека приусвоить к будущей жизни. Н или другим, которые беднее вас, пошлите сами какой-либо подарочек в компенсацию. Блаженнее есть, паче даяти, нежели приимати. Знаете, кем и где сказано? Поищите в деяниях святых апостолов. Никак не смущайтесь, что вы питаетесь разнообразной духовной пищей. То другое. Это неплохо. Так советует и опытнейший из подвижников Варсонофий Великий. Лишь бы не праздно проводить время. Почитать старушке слепой, если она желает этого, есть дело любви, которое выше молитвы. Не ходить по знакомым без крайней нужды не есть черствость, а исполнение заповедей святых отцов. Ю и мне жаль, а Господу еще более жаль. Однако Он требует от нас отвержения от себя, то есть ветхого человека, и попускает людям скорби и болезни в их пользу. Негоже любит Господь, наказует. Изменений в жизни и в здоровье у нас заметных нет. О, иногда бывает очень плоха, а потом опять подбодрится. П. благодушествует, а я сиборитствую, хотя и сокрушаюсь. В церковь не оставляйте ходить, пока есть силы. Хоть сидите там, но старайтесь бывать. Скорее пройдет время, с большей пользой. Там старайтесь творить без рассеяния молитву Иисусову. Подсунуть книгу многословным посетителям – дело хорошее. Можно иногда предложить вместе прочесть канон или подобное. Спрашивать жребием надо редко, в исключительных случаях. Надо руководствоваться заповедями Евангелия, святых отцов и духовным рассуждением с молитвой. Ваше послушание, да и всех нынешних подвижников, заключено в послушании Господу, через послушание Его святым заповедям в каждый момент жизни. Ведь и послушание отцам в этом же заключается. Через отцов мы слушаем Господа. Отцы только понятнее к каждому состоянию должны разъяснять заповеди, но нынешние руководители, разумею себя, не умеют этого делать, а лишь заменяют книгу. Вот, кажется, я ответил последовательно на все вопросы, затронутые в вашем письме. Да, относительно того, сказать или нет, если собеседник неправильно понимает что-либо, можно по любви постараться исправить, если их взгляды противоречат священному писанию или преданию, задавая им вопросы и в качестве поучающегося разобрать совместно. Если упорствуют, то не настаивать. Простите меня. Прошу святых молитв. Бодрствуйте, отгоняйте прелоги именем Иисусовым, обышедше обыдошами, жалейте и пригревайте скорбящих Ю и Ша и прочь. Без любви все делание бесполезно, по слову апостола Павла. Успех духовной жизни измеряется глубиной сокрушения сердечного и смирения, без коих все суета или прелесть. С почтением к вам. Господь да благословит и укрепит, и умудрит на все благое. Привет и благословение Божие всем знакомым. В. купил 5 томов Игнатия Брянчанинова и отдал Е.П. для отсылки. Никон. 8 декабря 1950 года.